Бухали с детства, фрукты на рынке. Выросли, перешли на квартиры и крутые авто. Бабосы не жгут карманы, они сжигают носы. Если у кого-то был стоп, то он сейчас подрос. То есть ему 30, у него пацан, может быть доча. Ездит на кладбище и часто не спит ночью. Крутит ствол на ладони в старенькой бэхе с видом типа а-ля. Ну чё, приехали? 30-летний, 33 шва, он все бандит. Так он считает, точнее так сейчас считается. А мусор тебя может по фене схавать. Старые часы стоят, стекло блестит, песок пересыпается. Смерть одного трагедия, 300 статистика. Тогда у нас трагическая статистика. Если болты болтать серьезно и по делу, кто из вас по звонку близкого сразу подъедет? Бегал волк, да в лес глядел. И спалили те, кто палят, куда он палит. Бегал волк, да в лес глядел. Теперь чифир гоняет. Бегал волк, да в лес глядел. И спалили те, кто палят, куда он палит. Бегал волк, да в лес глядел. Теперь чифир гоняет. Можно я тебя спрошу, только не обижайся. Ты здесь хули потерял вообще? Был тут у нас один такой, понимаешь, был. Цветок с его могилы по Яузе поплыл. Чего базарить за эти 90-е? Давно прошли вот эти 90-е. Да и 2000-е нормально гудели. Люди пропадали, потом оттаивали по весне. 30-летний, 33 шва, он все в лес палит. Если б только они знали, хотя, блять, знали. Чё почём, откуда ветер, урка с щипачём. И сразу бы назначили этим хуям крутить педали. От жара и до мерзлоты не забывай, кто есть ты. Сжигай мосты, и многое станет понятно. Истины просты, свято место не бывает пустым. А где остыл, туда не возвращайся обратно. Бегал волк, да в лес глядел. И спалили те, кто палят, куда он палит. Бегал волк, да в лес глядел. Теперь чифир гоняет. Бегал волк, да в лес глядел. И спалили те, кто палят, куда он палит. Бегал волк, да в лес глядел. Бегал волк, да в лес глядел. И спалили те, кто палят, куда он палит. Бегал волк, да в лес глядел. Теперь чифир гоняет. Бегал волк, да в лес глядел. И спалили те, кто палят, куда он палит. Бегал волк, да в лес глядел. Теперь чифир гоняет.